Он не думал о деньгах. Удивления на его лице не было притворным. Он отталкивал ее от себя потому, что хотел оттолкнуть. Он не хотел ее. Его истинным желанием было поскорее выдать ее замуж, убрать ее с глаз долой и из своей жизни. «Прошу прощения», — почти задыхаясь, сказала она, отчаянно вырываясь из его объятий. «Сегодня мне нужно завоевать сердца еще нескольких мужчин и довести их число до дюжины». Данфорд увидел, как она исчезла в толпе, не догадываясь, что она запрется в одной из туалетных комнат и проведет в уединении добрых полчаса. На следующий день букеты начали приносить с самого раннего утра. Всевозможных оттенков розы, ирисы и тюльпаны, завезенные из Голландии. Цветам не хватило места в гостиной Блайденов. Они стояли и в фойе. Цветочный аромат был настолько сильный, что повариха пожаловалась, что не чувствует запаха пищи, которую готовит. Определенно, дебют прошел успешно. Утром она проснулась относительно рано. Относительно, по сравнению с остальными членами семейства. Когда Генри спустилась вниз, был почти полдень. Она вошла в столовую и с удивлением увидела за столом рыжеволосого незнакомца. От неожиданности Генри резко остановилась, но когда он поднял на нее свои необыкновенные голубизны глаза, ей стало ясно, что это никто иной, как брат Белл. «Должно быть, вы Нед?» — улыбаясь, сказала она. Нед, поднимаясь со стула, удивленно приподнял бровь. «Боюсь, вам известно обо мне больше, чем мне о вас. Простите меня, мое имя мисс Генриетта Барретт». Она протянула ему руку. Нед взял ее руку и чуть помедлил, решая, как ему лучше поступить с ней, пожать или поцеловать. Все же выбрал последнее. «Я очень рад познакомиться с вами, мисс Барретт», — сказал он. «Хотя, должен признаться, несколько озадачен столь ранним визитом». «Я гость в вашем доме», — объяснила она. «Ваша матушка опекает меня этим летом на светских раутах». Он отодвинул для нее стул. «На самом деле? В таком случае, смею предположить, вас ждет ошеломляющий успех». Садясь за стол, она лукаво посмотрела на него. «Ошеломляющий! Ах, да, все эти букеты, должно быть, предназначены вам!» Она пожала плечами. «Я немного удивлена тем, что ваша матушка не предупредила вас обо мне. Или почему этого не сделала Белл? Она так много рассказывала мне о вас». В душе он сразу же сник. «Вы и Белл уже подружились?» Он с сожалением почувствовал, как все его надежды на флирт с этой девушкой исчезают, как дым. «Да, Белл – самый лучший друг на свете». Она положила немного яичницы на тарелку и повела носом. «Надеюсь, она не остыла». «Ее можно подогреть», – сразу же ответил он, подзывая слугу. Генри попробовала немного. «В самый раз». «Что же Белл рассказывала обо мне?» «То, что вы очень милый и очень стараетесь создать себе репутацию распутника». Нед подавился тостом. «С вами все нормально? Налить еще чаю?» «Все нормально», — отдышавшись, сказал он. «Она и это вам рассказала?» «Убеждена, что это как раз то, что сестры обычно говорят о своих братьях». «Думаю, вы правы». «Надеюсь, я не разрушила ваших планов завоевать мое сердце?» — весело спросила Генри. «Только не думайте, что я слишком высокого мнения о своей внешности и жду, что любой хочет завоевать мое сердце. Просто я подумала, что вам это могло показаться легко осуществимым по причине удобства». «Удобство?» — растерянно переспросил он. —